Там был изображен лежавший на земле человек и опускавшаяся на него сверху птица, наполовину сова, наполовину женщина. Ощущение было такое, словно меня вновь, во второй раз, как в тот момент, когда я прикоснулся к черепу черного великана, ударили отравленным кинжалом. Только сейчас я вспомнил арию и все, что она сделала для меня. С противоположной от гравюры стороны разворота следовал текст, выписанный чьей-то старательной рукой, под крупным витиеватым заголовком «Суламиды». Я стал читать, и мне показалось, что текст набран огненными буквами, навсегда выжигавшимися в моей памяти. «Суламиды, женщины-птицы. Существа белой магии могут стать весьма полезными для тех, кто сумеет их приручить. Они могут находиться в одном из двух состояний. Но если в то время, когда онные суламиды находятся в образе женщины, кто-нибудь из человеческого рода посягнет на их тело, они надолго потеряют свое магическое искусство и могут навсегда остаться в образе смертной женщины». Значит, вот что я сделал. Значит, она не могла вернуться из-за моей несдержанности, из-за моего эгоизма. Она пожертвовала собой ради меня и навсегда осталась в мертвом мире пустыни, среди костей древних побоищ, без капли воды, без проблеска надежды.